Глава 25. На своих местах. В первые мгновения я боялась пошевелиться. Все же это огромная кошка, наверное, куда опаснее простого тигра. Потом невыносимо захотелось коснуться гигантского кота, хотя бы кончиками пальцев. Когда еще предоставится такая возможность? Аккуратно и с опаской я провела сначала по плотной шкуре, пламенно-огненного с черными полосками цвета. Горячий какой. Ночью с ним точно не замерзнешь. Эта мысль заставила щеки потеплеть, хотя я вовсе ничего такого не имела в виду. Ладно, немного да, но изначально нет. Просто Дэн такой, что... Так, стоп. Я уже оправдываюсь сама перед собой? Это точно нездорово. Но учитывая все, что со мной произошло, неудивительно, что моя психика дала сбой. Тигр, недовольный, что я перестала гладить, сам подлез под ладонь и мурлыкнул, а после заглянул мне в глаза. Я еще раз убедилась, что Дэна я бы узнала и среди стаи таких же тигров. Медово-ореховые зрачки с золотистыми искорками. Уверена, других таких быть не может. «Прости меня», – получилось только прошептать. «Все-таки эта тяжеленная туша лежала прямо на мне». «Я так сглупила, прости». Он коснулся носом моего лба, а после, совсем по-человечески, ухмыльнулся и, высунув шершавый язык, лизнул лицо. «Ты дурак?» – заорала я. «Это больно вообще-то». Тигр подался назад. После по глазам ударила вспышка, и передо мной сидел Дэн в свободных джинсах и без футболки. Вид обнаженного торса прогревал комнату не хуже тепловой пушки. Даже не верится, что это воплощение брутальности и шикарности со мной. Дэн помог мне встать, а после коснулся пальцами подбородка, притянул к себе и обжег губы поцелуем. К своему стыду я прижалась всем телом, отвечала на ласку, удивляясь, насколько соскучилась. Притупившиеся страхи сперва за Машку, потом за него, наконец отцепились. Будто мужчина был магнитом, который их отталкивал и притягивал меня. Дэн отстранился и нагло ухмыльнулся. «Так лучше?» «А тебе?» Я попыталась быть серьезной. «Мне сказали, ты тут умираешь и с ума сходишь». «Да, и мне нужно искусственное дыхание. А еще...» Дэн поиграл бровью. «Прямой массаж жизненно важного органа». «Это какого?» «Который скрыт от посторонних глаз». «Но тебе я его покажу с удовольствием. Можешь даже потрогать. Только нежно. Орган чувствительный». Мои мысли поползли в неприличную сторону. И я, отпихнув Дэна, отскочила, залившись краской. «Да ты знаешь что? Это уже слишком. Мы с тобой еще и недели не знакомы». «Я понимаю. Рано доверять тебе свое сердце. Но я не могу иначе». Дэн приложил ладонь к груди, а после коварно сощурился. «А ты что имела в виду?» «Не буду я трогать твое сердце». Лицо просто горело. Я метнула взгляд в сторону двери. И то ли к счастью, то ли к сожалению, не увидела Арса. «Он бросил меня с этим чудовищем? Господи, я хочу выйти. Блин, а ведь меня притащили не пойми куда. И теперь могут делать, что хотят. Похоже, эти оборотни – маньяки похлеще Амира». «Рада, что тебе лучше». Я сглотнула, пытаясь успокоиться и не разводить панику на ровном месте. «Это твоя заслуга», – мурлыкнул Дэн, а после выдал. «Ладно, считаю, что у нас уже достаточно серьезные отношения. Поэтому пойдем, я познакомлю тебя с папой». Я моргнула. «Достаточно серьезные? Хотя, если я его истинная пара...» «Сперва объясни, потому что для меня...» «Все максимально странно. Мы знакомы всего ничего. Потом оборотни, Амир, другой мир. Меня уже пора вести в психушку, а ты хочешь знакомить меня с папой. План так себе». «А что объяснять?» Дэн пожал плечами, а после вынудил меня взять его под руку и толкнул дверь, ведущую в сад с маленькими лунами. «Я оборотень, могучий и побеждающий всех на своем пути». «И что это значит? Для нас, для меня. Если ты меня укусишь, я тоже в кого-нибудь превращусь?» «Конечно. В очень ласковую, очаровательную кошечку, которая без ума от меня». Дэн хохотнул, а после посерьезнел и погладил меня по плечу. «Лера, ты ничего мне не должна, понимаешь? Истинные – это наша тема, оборотней. Нас сразу готовят, что большинство своих не встретит. А тем, кому повезет, могут быть посланы куда подальше. Но знаешь, он склонил голову к плечу, вглядываясь мне в глаза. Даже минута, проведенная рядом с истинной парой, стоит абсолютно всей жести, которая потом будет со мной твориться». «Это шантаж такой? Или ему правда будет? Хотя о чем я? Его заперли в вольере. Пойди пойми этих оборотней». Я погладила Дэна по плечу. Не хочется обещать невозможного, но и рвать на корню не стану. «Мне привыкнуть нужно», – отвела взгляд. «У меня не было серьезных отношений. Я не знаю, как себя вести». «Так и у меня не было. Так, покувыркался и до свидания. С тобой так нельзя. Ты другая, особенная». «Уверена. Другим ты говорил что-то похожее. Мы успели выйти на улицу и подняться из кратера обратно к большим домам. Я стала замечать других людей, вернее оборотней, занятых своими делами. Некоторые прерывались, чтобы метнуть в меня заинтересованный, мерцающий в темноте взгляд. Дэн глухо рыкнул, и все тут же опустили головы, а он поспешно заговорил. «Да ты чего? Нет, конечно. То так, девчонки, погулять. Я ж не волк, чтоб сидеть в берлоге, пока пару не встречу». «А они только с истинной могут?» И тут же нахмурилась. «Хотя да, логично». Ну, стало чуточку спокойнее. Если я его брошу, он не умрет насмерть. Или умрет. Выходит, я снова посмотрела на Дэна. «Пока я рядом, проклятие тебе не грозит? Как ты вообще в него вляпался?» «Да терки у нас возникли с нечистью долбанутой», – фыркнул Дэн. «Они лапы на наш мир хотят наложить. Самый действенный способ – убрать князя. Но с ним они обломились и сосредоточились на альфа-оборотнях ведущих домов. Тут наш косяк. Не ожидали, что магии ударят. Ну и вот. Должны были лечь через 3 полных луны. Да вмешалась княгиня. Теперь каждый из нас должен найти истинную, иначе одичает. Ну а в помощь она типа связи сделала. Я должен был почуять мяту». «А мир в этом замешан, да?» – догадалась я. «Кто он такой? Маг какой-то? Вампир?» «Демонюга, причем не из низших. У них тоже типа как дома, семьи. И они рассредоточились так, чтобы заранее добычу, то бишь наш мир, поделить. А мир как раз решил потягаться со мной». Дэн оскалился. «Зря». «И как мы будем побеждать их?» Я отметила, что начинаю привыкать. Скептицизм понемногу отступает. Даже интерес проснулся. «Без понятия. Загрызть их не выходит. Я пробовал уже не раз. Надо искать другой подход. У нас такие дела Арс разруливает. Но его тоже зацепило. Понемногу съезжает. Будем надеяться на князя и Алинчика. Кстати, с ней я тебя тоже должен познакомить». «Я даже не переоделась». «Ты у меня потрясная в любом прикиде». Дэн подмигнул. «Но не тогда, когда нужно знакомиться с семьей жених, в смысле парня». Снова покраснела и заговорила быстрее. «Всем станет плевать на истинность, и тебе скажут, что со мной общаться тебе нельзя». «Я перекушу пополам любого, кто только подумает о подобном бреде». Дэн притянул меня к себе. «Ты чудесная, замечательная, потрясная. Лучшее, что случилось в моей жизни». «Странная это ваша истинность. Ты же ничего почти обо мне не знаешь. И я вот мясо не ем, а ты ешь. Мы же будто...» Я рассмеялась пришедшему на ум продолжению. «Из разных миров». «Но теперь наши миры встретились. Ты узнаешь мой, а я твой». Я и сама не заметила, как мы остановились у громадного каменного замка, утопающего в деревьях, похожих на ивы, но раза в 3 выше. «Как тебе?» – спросил Дэн. «Ты тут живешь?» Я действительно была поражена. «Да». Он кивнул. «Это главное логово Дома Тигров. И как альфе стаи, это принадлежит мне, а значит и тебе». Я сглотнула и снова посмотрела на дом. Теперь понятно, почему он купил салатик, будто бы на завалявшуюся в кармане мелочь. «Идем, все покажу». Дэн утянул меня по брусчатке в сторону громадины. «Нет, пожалуй, не ко всему я успела привыкнуть».